Глава 6. Проснулась от того, что стало жарко. Очень. И тесно. Словно в одеяле туго закуталась, запуталась, и теперь нужно выбираться из этого кокона. Дернулась, но оказалась в еще более тесных объятиях, чтобы выбраться из которых придется очень потрудиться. Но я же упертая. Медленно, медленно. Но скинула с себя руки, которые обнимали. Поползла куда-то вниз по кровати, надеясь добраться до туалета раньше, чем случится несчастье. «Тина, малышка, а ты куда собралась?» Меня поймал Илья, сел, притягивая к себе. «Если не отпустишь, тут станет очень мокро и неприятно», – прошипела в ответ. «Я не против мокро, но не хочу неприятно». Он поцеловал, сжал так, что я зашипела, и тихо хохотнул. «Ладно, иди. Проводить тебя?» «Вот в туалет меня еще не провожали». Улыбнулась, собралась вновь сползать, но передумала и быстро чмокнула его в щеку. «Не скучай». Мне просто захотелось это сделать. Поощрить Илью, и его радостная и довольная улыбка оказалась отличной наградой. Но уже в ванной, защелкнув за собой замок, я впервые подумала о том, как все это неправильно. Даже не то, что я провела ночь сразу с двумя, отдавалась им как последняя дешевка. Нет, как ни странно, по этому вопросу у меня не было никаких нареканий. Мне все понравилось. И даже больше. Предложи они мне повторить, согласилась бы, не раздумывая. Но меня беспокоило мое отношение к этим двоим. Мне хотелось их радовать. Даже вот этот последний поцелуй, он же не нес никакого практического смысла. Я могла бы поцеловать так любимого, но не постороннего же. А Илья? Какой бы ни была прекрасная ночь, он вряд ли тянул на любимого. Чёрт! Сколько дней отработала, а оборотней так толком и не изучила. Чем занималась, спрашивается. «Малыш, у тебя там все в порядке?» Раздался стук в дверь. Илья беспокоился. Я слышала это по его голосу и в который раз впала в ступор. «Зачем он так?» «Да, все нормально». Посмотрела на свое отражение, поморщилась. Засосов они мне оставили, конечно, целое море. Я будто пятнистый леопард. Любуйся, не хочу. А сходить это богатство будет неделю, не меньше. Придется носить водолазки и длинный рукав, потому что на мне вообще живого места не осталось. «Выходи, а то ты там зависла, а мы волнуемся. Вдруг надумаешь себе что-то неправильное?» Он засмеялся. «Блин, значит, я права. Но всегда же можно уточнить». Я вышла из ванны и тут же оказалась в объятиях Ильи, который закинул взвизгнувшую от неожиданности меня на плечо и потащил к кровати. «Пусти!» Смеяться было больно. Его слишком твердое плечо упиралось в живот. «Прости, не рассчитал». Я оказалась прижата к его груди и даже не поняла, как он это провернул. Реактивный. «Чего?» Попыталась отдышаться. «Илюха наш, торопыга, сделал тебе больно». Меня аккуратно усадили на постель, и Макс тут же опустил руки на мои обнаженные плечи. «Приятно, блин». «Мне не было больно», – запротестовала. «А то мы не заметили, как ты личико скривила», – хмыкнул Макс, целуя шею. Я наклонила голову в сторону, открывая ему доступ, но упустила из виду, что нас тут вообще-то трое. Илья опустился перед кроватью на колени, развел мои ноги в стороны и накрыл шаловливой ладошкой, пульсирующей желанием складочки. «Ну как так-то? Всю ночь же развлекались, у меня там стерлось все. Сил не осталось, а я от одного только прикосновения хочу еще. Заколдованы они, что ли?» «Не надо», – Простонала, когда Илья перешел к активным действиям, выискивая, где я сегодня наиболее чувствительная. «Надо, малышка, надо». «Ну зачем ты сопротивляешься?» Макс продолжал выцеловывать на моих плечах узоры, но при этом уже успел руками обхватить меня под грудью. Еще немного, и соски окажутся в его полной власти. А ведь он точно знает, какие они отзывчивые. «Я хотела спросить». Мысли стремительно покидали голову, и я едва ли могла сейчас вспомнить, что собиралась сказать минуту назад. Но было там что-то очень важное, судьбоносное. «Спрашивай, Тина». Макс обхватил губами мочку уха, втянул ее в рот, поигрывая нежной кожей. «Вопросы? Ничего не помню. Тем более Илья уже внутри, творит нечто невообразимое своими длинными пальцами. И я хочу забыть и забыться, но не могу. Поэтому вопрос все же вырывается. «Я для вас на одну ночь?» Формулирую глупо, но иначе спросить сейчас не могу. «Почему на одну?» Илья фыркает и целует мой лобок. «Лично я не против повторить». «Разве тебе не понравилось?» Легкий смешок Макса пробежал по коже мурашками, и я резко выдохнула. Мозги потихоньку отключились. Слишком приятно то, что они делают, поэтому не хочется ни о чем думать, оценивать их слова. Буду разбираться во всем позднее, когда придет время. А пока только удовольствие. Макс потянул меня на себя, забирая из цепких ручонок Ильи, и никто не протестовал. Они словно договаривались, что делать. Поэтому не спорили, хотя я и не сомневалась, что такое возможно. Но что я знаю об оборотнях? «Давай, малышка, хочу слышать твои стоны», – прошептал Илья, разворачивая меня лицом к Максу. «Да уж, яснее ясного, что они оба хотят, потому что коленно-локтевая поза и торчащий перед моим лицом член Макса не оставляют иного выхода». «Мне понравилось, как было в прошлый раз». «Недвусмысленно. И я сама понимаю, что хочу его. Хочу попробовать довести до конца начатое ночью. Да, было многое, но меня словно берегли, просто испытывали на прочность. И кажется, я выдержала это испытание с честью. Ладно, чести я лишилась давно, а вот сегодня еще и стыда». Охнула и выгнулась, выставляя ягодицы вверх. «Илья!» Выдохнула потерянно, не отводя взгляда от члена перед глазами. «Больно?» «Нет». «Не делать так больше?» «Нет». «Конечно, можно и протестовать, потому что кусаться неправильно. Но мне понравилось. Пусть ягодица теперь и горит от несильной боли, даже приятной немного. И буду знать, что Илья любит кусать за попу, одновременно лаская пальцами там, где очень горячо и хочется быстрее, сильнее и глубже». «Тина?» Я облизала губы, собралась с духом и подалась вперед, открывая рот. Взять крепкий ствол рукой не могла. Илья продолжал ласкать сзади, и вся выдержка уходила на то, чтобы удерживать себя в одной позе. А тут передо мной такой соблазн. Схватила губами член Макса, практически сходу вбирая его наполовину длины. Оказалось трудно. Губы растянулись, дыхание перехватило. Обвела языком его член, наслаждаясь солоноватым вкусом, который, как оказалось, нравился мне безумно. Повела головой, выпуская его изо рта, но не до конца. Зацепилась губами за головку, сжала, почувствовала, как дернулся член, словно стал больше, набух от моего внимания, и меня повело. От радости, от восторга, что я тоже могу доставить удовольствие. «Малышка, а что ты такое творишь с нашим Максом, м? Судя по его лицу, что-то очень приятное. Да? Да. Я не собиралась отвечать, но Илья решил все за меня. Погладил ягодицы, легонько шлепнул и резко вошел на всю длину, разом превратив меня в сладкое желе. «Не отвлекайся, Тина». Рука Макса почти грубо обхватила мой подбородок, снова направляя к члену. А я и не могла сопротивляться. Мне хотелось получить удовольствие и доставить его. Взлететь к небесам, но не одной. Тело, которое сутки назад принадлежало только мне, отказывалось повиноваться. И я почему-то не протестовала, хотя чувствовала, что так не должно быть. Илья вбивался сзади, сильными толчками, разбивавшимися яркими искрами удовольствия. Липкие мурашки каплями пота скользили по коже, и я стонала. Стонала бы, если бы не занятый рот. Илья двигался медленно, но уверенно, и Макс от него не отставал. Уже не я вела в этой партии наслаждение, за все отвечал Макс. Задавал ритм, так похожий на движение Ильи. Они словно сговорились, решили довести меня до звезд и бросить там, в благословенном ничто. Я практически не чувствовала своего тела. Слишком сладко, слишком ярко, чтобы я могла это вынести. Один член глубоко внутри, словно пробивает меня насквозь, таранит, высекая искры восторга. А вот второй... Кажется, Макс решил получить от меня все, чего ему хотелось. Он удерживал мою голову, не позволяя отвернуться, но делал это так, что я лишь получала удовольствие и не сопротивлялась. Он погружался в мой рот глубоко, задевая что-то в горле. Я задыхалась, мне не хватало воздуха, но я позволяла ему это делать. Мне нравилась легкая грубость, и я ощущала, что дальше дело не зайдет. Макс не сделает мне больно. Илья тоже. Кем бы я ни была для них, мое удовольствие не на последнем месте. «Твою мать, Тина!» Почти прохрипел Макс, запуская пальцы в мои волосы и насаживая меня на свой член сильнее. Глубже. Он пульсировал, дергался у меня во рту, и я попыталась сжать его, чтобы почувствовал меня отчетливо. И кажется, это стало последним толчком к краю. Макс сорвался, двинул бедрами, оказываясь так глубоко, что я едва смогла сдержать порыв оттолкнуть его. Туман блаженства слетел, но я, зафиксированная сильными руками, даже не дернулась. А затем ощутила, как по горлу потекла горячая соленая жидкость. «Офигеть! Макс кончил!» «Прости». Он поспешно вышел из меня, вытер большим пальцем слюну с моих губ и улыбнулся. «Ты была великолепна». «Наша малышка – чистый огонь», – подтвердил Илья. «Надо ее за это поощрить». Я не успела ни высказаться, ни даже отреагировать, как он положил руку мне на спину и вжал в кровать. Макс чуть отодвинулся и сел рядом, поглаживая меня по плечам и голове. Нежно и осторожно, на контрасте с тем, что творил Илья. Бешеная скачка, выбивающая из тела стоны и крики. Удовольствие на грани боли, потому что я хочу свалиться в оргазм. Трясусь от конвульсий, которые рождаются от грубости. «Да, да». Я слышу, что Макс и Илья что-то говорят. Шепчут наверняка какие-то пошлые нежности. Слышу. Но не могу разобрать ни слова. Да и сама несу бред. Умоляю остановиться. Продолжать, пока меня не вынесет за пределы сознания. Говорю, что больно, и прошу не останавливаться. Оргазм накрыл камнепадом. Больно ударил по телу, отказавшему на раз. Я перестала быть собой, но хотя бы могла дышать. Хрипло. Все еще ощущая на языке солоноватый вкус спермы Макса, но дышала. «Тина? Малышка?» Илья коснулся поцелуя моей спины. «Ты как?» «Сладкая моя девочка, но сорвался, не смог остановиться вовремя». Тебе было плохо?» Макс потянул на себя, снимая с члена Ильи. Сперма обжигающим потоком потекла по бедрам, и я вяло подумала о том, что хорошо, что я предусмотрительная. Знала, верила, что вляпаюсь в курортный роман, поэтому озаботилась защитой, заранее начала пить противозачаточные. Иначе от того количества спермы, что оказалось во мне за эту ночь, точно залетело бы. Я, конечно, ничего против детей не имею, но рановато. А мужики даже о презервативах не заикнулись. Что ж, один большой минус в оборотнях я нашла. «Мне было хорошо». Улыбнулась. Поняла, что не хочу двигаться. «Продолжим». Ужаснул меня предложением Макс. «Нет!» Засмеялась, попыталась отползти, но Илья упал на меня, немного придавив. «Отпусти!» Завозилась, скидывая его с себя. «У, какая бука! Малышка, ты такая злая, потому что мы тебя не удовлетворили?» Зашептал мне на ухо. «Наверное, нам нужно повторить», присоединился к нему Макс. «Фу!» Засмеялась, понимая, что меня пугают. «Лучше накормите». «Точно. Время завтрака уже прошло, а наша малышка всю ночь тратила калории. Нужно их восполнить». Илья слез с меня. «Опять закажем или сходим куда-нибудь?» «Лучше сходить и прогуляться. Только я сначала схожу в ванную. Одна». Выставила вперед палец, уперлась в Макса, который оказался слишком близко. «Но почему же сразу одна?» Улыбнулся он. «Потому что хочу помыться, а не продолжить вот это вот». Я дышала тяжело. По телу еще бегали остатки испытанного удовольствия. Но вот розовая пелена уже начала отступать. Секс был волшебным, но мне уже хотелось прийти в себя, помыться и расслабиться, потому что рядом с ними я чувствовала себя как оголенный нерв. Хотелось большего. Еще. И еще. «Неужели ты думаешь, что я не помогу тебе помыться?» – спросил Макс. «Уверена, что сможешь. И не только помыться». Пробурчала под смешки Ильи, который откопал где-то халат и теперь щеголял полуобнаженным видом. «Быстрый он». «Я пойду в свой номер», – подмигнул мне Илья. «Тоже освежусь». Макс покачал головой, но высказаться не успел. Где-то глухо зазвенел телефон, врываясь в наше уединение и разрушая его своей реальностью. «Ну вот», – хмыкнул Илья. «Утро наступило. Пора работать». «Работа требует нашего внимания», – поморщился Макс. «Ответишь?» «Не, это твой». Нахально отбрил его друг, подмигнул мне и слинял из номера. «Оборотень!» «Мне нужно ответить», с сожалением произнес Макс, отстраняясь от меня. «Хорошо». Неожиданно в груди нерационально поднялась волна обиды. Понимаю, что мы друг другу ничего не обещали, и вообще у них своя насыщенная деловая жизнь, в которую хорошо вписывается случайный секс. А вот вписываюсь ли в нее я... Это еще нужно разобраться. Ха! 10 раз. Сползла с кровати, как была голой, направилась в ванную. На пороге оглянулась и посмотрела на Макса. Он уже стоял с телефоном, сверкая голыми ягодицами и, кажется, забыл обо мне.